Сила любви. Анна просыпалась еще до рассвета. Не будильник, а тихое сопение ветра за окном, да накатанная годами привычка, поднимали ее с постели. Она жила в маленьком городке у реки, где дома прятались в зеленых садах, а яблоневые ветви в теплые дни почти заглядывали в окна. Анна любила этот светлый час, когда улицы пусты, а мысли яснее. Она ставила чайник, раскладывала на столе тетрадь с заметками для воскресной детской группы и шепотом молилась, чтобы Бог дал ей мудрости и мягкости. Говорить просто, но так, чтобы дети услышали сердцем. В ее жизни многое было простым и невычурным. И все же тихая глубина этой простоты была похожа на прозрачную воду колодца. Чем глубже он, и чем дольше смотришь, тем яснее видишь свое отражение и небо над головой. В тот год она впервые заметила, как пустеет дом. Мама вышла замуж во второй раз и уехала в соседний район. Отец давно жил отдельно, а бабушка... Та самая, что учила Анну читать Библию, ушла к Господу. Вечерами Анна открывала семейную Библию, ту, с теплым полустертым кожаным переплетом и неуловимым запахом старой бумаги, и читала вслух, как будто бабушка все еще сидит рядом в кресле и слушает, кивая и улыбаясь. В такие минуты Анна расправляла плечи, одиночество отступало, как туман перед восходом. Однажды весной в их молитвенный дом пришел новый человек. Его звали Сергей. Он сел в последнем ряду и слушал, вытянувшись, будто ловил не только слова, но и паузы между ними. У него были усталые глаза. Глаза человека, который очень хотел бы поверить, но не знает, куда поставить ногу, чтобы не провалиться. После собрания он стоял у двери и неловко благодарил служителя за проповедь, а потом, разволновавшись, вдруг уронил книгу песен на пол. Анна подняла ее, протянула ему и встретилась с ним взглядом. Момент этот был кратким, как вспышка солнца на воде, и теплым, как дыхание хлеба, только что вынутого из печи. Она улыбнулась, Сергей тоже, и будто что-то легкое, возможно, надежда, проскочила между ними искрой. Они потом разговорились у ворот. Сергей сказал, что недавно вернулся в город. С работой пока плохо, с жильем тоже, но он не теряет надежды. Сказал это так, будто учился произносить слово «надежда» заново, осторожно, чтобы не спугнуть. Анна кивнула и пожелала ему устройства, и, помолчав, добавила: «Бог умеет складывать невозможное, как дети складывают бумажные кораблики». Сергей улыбнулся искренне, почти по-детски. Он спросил, не знает ли она, где и чем можно помочь. Он неплохо разбирается в инструментах, может что-то отремонтировать в доме молитвы, если нужно. Анна сказала, что в кладовой сквозит, старое окно ходуном ходит от ветра. Он согласился прийти на следующий день. Пришел рано, с сумкой инструментов и спокойствием человека, привычного к делу. В тесной кладовой пахло деревянной стружкой и лавандовым мылом из коробки с гуманитарной помощью. Сергей аккуратно снял раму, выровнял ее, перекосившуюся, заменил треснувший штапик. Анна подавала гвоздики, держала фонарик, подбирала упавшие саморезы. И все это время им было легко молчать и легко говорить. Сергей рассказывал, что в городе его держит память. Когда-то здесь жили родители. Отец пил, потом исчез. Мать вытягивала дом как могла, но однажды заболела и ушла. Сергею пришлось рано повзрослеть, идти на подработки. И он злился на весь мир, а особенно на Бога, которому мать что-то когда-то шептала, закрыв глаза. «Если он есть, «Почему было так тяжело?» — говорил Сергей, прикусив губу. Анна не перебивала. Она знала, в таких историях лучше всего не оправдываться за Бога, а тихо показывать на Него. «Иногда», — сказала она, когда шум шуруповерта стих, — «в непонятных вещах Бог прячет для нас будущую нежность». Он потом приходит, и мы начинаем понимать, что не были оставлены, просто жили посреди мастерской, где все пока разобрано. В следующей неделе Сергей стал появляться чаще. Он помогал чинить лавки, менял лампочки, тащил мешки с картошкой на кухне, где сестры готовили обед для нуждающихся. После работы он иногда задерживался и слушал, как Анна репетирует песню с подростками. И у него в груди возникало новое чувство, как будто старый ржавый замок щелкнул и поддался. Он каждый вечер говорил себе: «Ничего, я просто помогаю». Но однажды, когда Анна смеялась так легко, что смех звенел в кладовой, Сергей понял, что не просто помогает. Он влюбился. Эта любовь не была бурей с молниями, скорее тихим снегом в декабре. Выпал, и стало светлее, чем было. Сергей стал замечать, как Анна говорит «доброе утро», словно действительно молится о добром утре для каждого, кого встречает. Как она слушает людей не ухом, а сердцем! Как же важно не потерять мягкость, даже когда нужно сказать «нет». Он понимал, что рядом с такой женщиной хочется быть честным, но он также понимал, что у него внутри слишком много незавершенного. Он знал, Анна верующая. Для нее Бог не строчка в биографии, а дыхание. А он только учится ходить рядом, и места для Бога у него пока мало. И все же он решился. Он пригласил Анну пройтись к реке. Это был конец апреля. Вода звенела о камни. С деревьев свисали светлые сережки. Они шли по тропинке, и Сергей рассказывал, как давно мечтает перейти из «как-нибудь» в «как надо». «Как надо» — это значит не лгать, не убегать, не бросать дело на полпути. Он хотел найти работу, в которой есть смысл. Дом, где пахнет хлебом, и человек рядом, которому можно верить как небу, что оно утром снова будет светлым. Он проговорил это и почувствовал, что страшится собственной откровенности. Анна остановилась, посмотрела на него внимательно, тем взглядом, который не задает лишних вопросов. «А я молюсь о человеке, с которым смогу вместе служить Богу», — сказала она тихо. «Если Господь ведет тебя к себе, то все остальное сложится. Но не торопись ради меня. Ищи не меня, ищи Его. Когда у нас в центре нет Бога, даже сильная любовь может сгореть, как сухой хворост». Эти слова были, как прохладная вода. Освежили, но и заставили вздрогнуть от правды. В ту ночь Сергей не спал. Он вышел на пустую улицу, сел на скамью под фонарем и впервые за много лет стал говорить что-то Богу вслух. Сначала путанно, словно уговаривая себя. Потом, как ребенок, который потерялся, но, наконец, увидел огни дома и бегом бросился к порогу, он сказал Богу о своей злости, о своей вине, о страхе повторить ошибки отца. Он попросил у него новое сердце и еще не дать ему врать самому себе. И пока он говорил, происходило нечто, к чему трудно подобрать слова — как будто где-то рядом открылось окно, и в комнату зашел воздух, наполненный полем и хлебом. Сергей сидел долго, пока не понял, что у него внутри стало тихо, а тишина эта была не пустым звуком, а присутствием. Через неделю на воскресном собрании Сергей поднялся с последней лавки и, дрогнув, пошел вперед. Голос служителя звучал мягко и твердо, и каждый шаг отзывался в груди Сергея, как стук молотка по камню. Разбивается старая кладка. Он вышел, остановился, закрыл глаза и попросил у Бога прощения. Никаких лучей с потолка не упало, но когда он поднял голову, его глаза были чистыми, как после летнего дождя. Анна сидела сбоку и не сдержала слез, таких светлых, что ими можно было полить самый сухой куст. С тех пор многое стало иным. Сергей нашел работу у мебельщика. Разгружал доски, шлифовал поверхности, подружился с запахом свежей стружки и блаженной усталостью в конце дня. По вечерам он приходил в дом молитвы, помогал на кухне и чинил детские стульчики. Учился играть простые аккорды, чтобы подхватывать общее пение, когда у пианистки болели руки. Он начал читать Писание вместе с Анной, и они спорили по-доброму, горячо. А потом вместе улыбались, удивляясь, как одна и та же глава открывает двоим разные оттенки. В маленьком городе быстро замечают, когда двое бывают рядом чаще обычного. Пожилые сестры подмигивали Анне, подростки шушукались. А один упрямый мальчик с большим сердцем по имени Гришка однажды выпалил вслух, что Сергей с Анной все равно поженятся. Это всем ясно, как белый день. Анна смутилась, Сергей засмеялся, а потом ночью вспомнил эти слова и долго смотрел в потолок, чувствуя, как из смущения постепенно вырастает радость. Он сделал предложение не сразу. Ему хотелось быть уверенным, что любовь — не только чувство, но и решение, не только запах сирени, но и терпение в будни. Решив этот вопрос с Богом, он сделал Анне предложение. Само предложение он сделал возле реки с большим букетом роз. Свадьба была простой. Столы на улице, чай в больших эмалированных чайниках — пироги, испеченные сестрами, музыка гитары и огни гирлянд, натянутых между деревьями. Они решили обойтись без лишних традиций. Служитель помолился над ними, а потом сказал коротко и ясно: «Любовь — это не потому что, а несмотря на. Это не замок, который закрывается раз и навсегда. Это дверь, которую вы будете открывать друг другу каждый день». Анна и Сергей смотрели друг на друга, смотрели в глаза и знали, впереди дорога, и она не будет гладкой. Но у них есть место, куда они смогут приносить все — радость и боль, смех и слезы. И это место не дом и не сад, а Господь, который соединяет сердца, как две половинки разбитой чаши. Первый год был похож на бег на обкатанных лыжах. Легко, скользко, весело. Они вставали рано, молились, завтракали на ходу, потому что Анна спешила в школу, где вела уроки музыки, а Сергей — в мастерскую. Вечерами они встречались у реки, делились тем, что получилось, а что нет. Порой спорили из-за мелочей, несвежего хлеба, разбросанных крошек, позднего возвращения. Но в конце дня неизменно находили друг друга. У Анны был особенный способ мириться. Она выпекала маленькие булочки с корицей, и их запах распространялся по дому, как предложение к примирению. Сергей, вернувшись, делал вид, что булочки просто булочки, но уже через минуту на кухне звенел смех, и их общее светлое «Ладно, прости». Затем пришли испытания, как приходит осень после лета. Ты знаешь, что она придет, но первый холод все равно удивляет. В мастерской начались проблемы с заказами, и хозяин, разводя руками, сокращал людей. Сергей остался, но зарплату урезали. В это же время у Анны начали болеть руки, суставы ныли после уроков, пальцы отекали, молчаливо отказываясь слушаться. Врач сказал, нужно меньше нагрузки, поберечь себя. А как поберечь, если класс ждет? Как терпеть, если счета за электричество и газ не ждут? Сергей взялся за подработки, грузил мешки на рынке ранним утром, к вечеру заходил в дом молитвы, помогать на кухне. Передышка для души. А затем, возвращаясь домой, он видел, как в светящихся окнах их маленькой квартиры Анна сидит с обвязанными платком кистями и читает Писание, наклонив голову. Он садился рядом, и они молчали, слушая молчание друг друга. Потом Анна говорила, «Господи, мы маленькие, но Ты большой. Дай нам не сжаться от страха, а расправить крылья от доверия». И чудеса начинались не с больших сумм на столе, а с мелких монет, сложенных аккуратной стопочкой. Не с мгновенного исцеления, а со дня, когда боль отступала на шаг и давала ей сыграть на уроке новую мелодию. Однажды, когда морозы трещали на улице, в дом молитвы привезли одежду для нуждающихся. Анна перебирала теплые свитеры, пальто, детские шапки. В углу сидела женщина с девочкой лет 6. Девочка молча гладила плюшевого зайца и смотрела в окно. Анна подошла, присела на корточки, спросила, как зовут. «Лида», — ответила девочка, не поднимая глаз. Мать рассказала тихо. «Муж ушел, квартира холодная, работы нет, ребенок часто болеет». Нет, она не жаловалась, просто говорила, потому что, когда говоришь, становится легче. Анна принесла им чай и варенье, а вечером дома долго сидела в темноте, думая о Лиде. Сергей пришел поздно, снег с его шарфа растаял на кухонном столе мокрыми пятнами. Анна подняла на него глаза и сказала, «Сереж, давай позаботимся о них по чуть-чуть. У нас не так много, но у них-то еще меньше». Сергей кивнул «давай». Из этого «давай» началась их маленькая общая миссия. Без громких слов, просто открытые руки. Они приносили Лиде книги и теплые варежки. Иногда забирали ее к себе на вечер. Смотреть старые фотоальбомы, учиться лепить вареники, петь простые песни. Всякий раз, провожая девочку к порогу, Анна видела в ее глазах то же неуловимое выражение, которое когда-то увидела у Сергея. Настороженную надежду? Однажды Лида, уже надевая шапку, вдруг спросила, «А можно я, когда вырасту, буду доброй, как вы?» Анна улыбнулась и прижала девочку к себе. «Можно, конечно, только помни». «Самая искренняя доброта, она не наша, она от Бога. Мы просто носим ее, как свет, в ладонях и стараемся не уронить». Но самые острые испытания пришли неожиданно. Анна забеременела. Радость была такой большой, что они ходили целый день, как зачарованные, боясь громко говорить, будто счастье, робкая птица, вспорхнет. Анна вязала крошечные носочки, Сергей мастерил деревянную люльку, гладкую, теплую. Они выбирали имена и спорили, мягко, как всегда. Но на четвертом месяце начались боли, острые, чужие. Врач сказал, что плод замер. Слова его были, как ледяная вода. Анна не слышала, как закрылась дверь, не видела, как кто-то смеялся в коридоре. Мир словно разрезали пополам и уронили, куда-то, куда не дотянуться. Дома долго она сидела на краю кровати, гладила ладонями низ живота, в котором еще недавно жило их ожидание. Сергей стоял по другую сторону комнаты и держался за подоконник, чтобы не упасть. Они молчали почти до утра. А потом Анна встала на колени, сама, без приглашения, и сказала только «Господи!» Остальных слов не было. И этого одного слова было достаточно, чтобы слезы хлынули, обильные, живые, как дождь, от которого земля оживает после засухи. Эта боль не ушла за неделю и за месяц не ушла. Она стала частью их дома, стояла в коридоре, смотрела на них с детского комода, шуршала в груди, когда в супермаркете они слышали детский смех. Они не прятались друг от друга, говорили о том, что боль — это не стыдно, что у Бога можно плакать, как у родной мамы на груди. И случилось маленькое чудо. Через какое-то время они заметили, что их любовь не стала слабее. Наоборот, они как будто пустили корни глубже в невидимую почву. Они стали бережнее друг к другу, научились благодарить за маленькое. Теплый хлеб, за звонок от друга, за рассеявшийся утром туман. Однажды Анна сказала: «Знаешь, а я думаю о Лиде, о таких, как она, о тех, кому некому согреть ладошки. Может быть, Бог доверит нам?» Она не договорила, но Сергей понял. Они начали молиться об усыновлении. Не потому, что хотели чем-то заполнить пустоту. Они боялись этого, как неправильного мотива. А потому, что любили. И когда ты любишь, твое сердце становится домом, где есть лишняя кровать, дополнительная тарелка супа и готовность бесчетное количество раз подниматься ночью. Процесс оказался долгим, полным бумажек, с очередями, с комиссиями, с вопросами, от которых иногда хотелось хлопнуть дверью. Они учились терпеть. Их вызвали на беседу, где строгая женщина в очках с тонкой оправой спрашивала, почему у них такая простая мебель и нет дорогих ковров. Сергей отвечал с юмором, он всегда так защищался. А Анна держала его за руку под столом. Им сказали ждать. Они ждали. И вот в один еще прохладный майский день им позвонили. «Есть девочка, ровесница Лиды, у нее хороший взгляд и тихий характер, ей нужна семья». Они поехали. В детском доме пахло краской и кашей. Девочка сидела у окна и рисовала дерево. Очень простое, толстая коричневая линия с зеленым шаром наверху. Увидев Анну и Сергея, она встала, прижала ладошки к платью, будто хотела спрятать краски от чужих. Воспитательница сказала: «Зовут Марина, любит рисовать». Марина посмотрела на Анну, потом на Сергея, и что-то в ее лице дрогнуло. Знакомое дрожание хрупкого мостика между «может быть» и «уже да». Анна присела, глядя на рисунок. «Красивое дерево. А знаешь, у дерева всегда есть корни. Мы их не видим, но они держат его даже в сильный ветер». Марина кивнула, серьезно, как взрослая. И Анна поняла, в ее ладонях уже лежит чье-то доверие. Дом наполнился новым ритмом. Вначале Марина была тише ветра, ходила на цыпочках, сидела у окна, ела маленькими кусочками, наблюдала, привыкая. Ночами иногда плакала, тихо, как будто боялась разбудить память. Анна открывала дверь и садилась с ней рядом, не обнимая сразу, чтобы не спугнуть. «Хочешь, я посижу?» — шептала. Марина сначала мотала головой «м-м», а потом «я не знаю, можно ли». Потом через неделю сама подсунула под Аннину ладонь свою маленькую ладошку. И с того вечера все стало потихоньку меняться. Сергей придумал игру. Они вместе строили дом из подушек и называли его «Укрытием». Там читали сказки, рассказывали истории из Писания, смеялись над шутками, которые были смешны только им троим. Иногда приходила Лида, та девочка, которой они помогали раньше. Она подарила Марине своего плюшевого зайца. «Пусть у тебя тоже будет друг». Две девочки сидели у окна, делясь печеньем и секретами. И Анна слушала из кухни, как в их голосах появляется тот самый звук, который не купишь и не подделаешь. Звук домашнего спокойствия. Но прошлое не сдается без боя. Однажды на пороге появился человек, от которого в доме пахло дешевым спиртом и тревогой. «Я отец Марины», — сказал он, упираясь рукой в косяк. Документы, которые он показал, были настоящими. Его взгляд бегал. В голосе то появлялась грубость, то проваливалась вина. Он сказал, что хочет навещать дочь. Анна выключила плиту, Сергей вышел в коридор. Сердца их забились так, словно в груди стучали маленькие оловянные барабанчики. Они не знали, как правильно. Они помолились коротко. Там же, мысленно, «Господи, дай нам мудрости!» и пригласили мужчину на кухню. Только на чай, только поговорить. Марина стояла в дверях, белая как стенка. Анна присела и обняла ее. «Мы с тобой, все хорошо, мы рядом». И это «рядом» стало для девочки якорем. Разговор был тяжелым. Мужчина говорил о правах, о том, что он исправится, найдет работу. Его слова переваливались друг через друга и падали на стол липкими лужицами. Сергей не поддавался на провокации. Говорил спокойно, как умеет говорить человек, который однажды сам пришел к Богу из разлома. Он предложил этому отцу встретиться в доме молитвы, поговорить со служителем, прийти на собрание. В глазах мужчины мелькнул страх, тот самый, который прячут за грубостью. Он пообещал подумать и ушел, оставив после себя запах пустоты. Этой ночью Марина не заснула сразу. Она сидела, прижимая к груди плюшевого зайца, и спрашивала, «Можно ли иметь две семьи и не разрушиться?» Анна слушала и отвечала, «Семью можно иметь одну, ту, где тебя любят, где о тебе заботятся и где тебя слышат. С людьми, которые причиняют боль, иногда нужно ставить границы, как ставят забор вокруг сада, чтобы не вытаптывали. Но у Бога семья всегда шире наших представлений. Он умеет то, чего мы не умеем». Он умеет исцелять даже в тех местах, где, казалось, дышать больно. Через неделю отец Марины пришел в дом молитвы. Стоял у задней лавки, сжимал в руках кепку. Он слушал, как поют, как говорят о том, что у Бога нет нерешаемых ребусов, есть только наши закрытые двери. В конце он не вышел вперед, не просил молиться о нем, но после собрания подошел к Сергею и сказал, «Я не знаю, смогу ли я быть хорошим отцом, но я знаю, что вы хорошие, и я не буду мешать. Если можно, я буду иногда приходить, только трезвым». Его голос сорвался на последнем слове. Сергей кивнул. Он не знал, что будет завтра, но знал, что сейчас нужно признать этот маленький шаг. Они обнялись. Неловко, как обнимаются взрослые мужики, которых учат объятиям заново, и разошлись. С этого дня встречи стали редкими, но честными. И каждая такая встреча была как маленькое окно, через которое воздух вытесняет затхлость. Город тем временем жил своей жизнью. Сменялись сезоны. На рынке появилась черешня, темная, как теплые карие глаза. Потом она исчезла, уступив место медовым грушам. Сергей потихоньку разворачивался в мастерской. Хозяин доверил ему новые проекты. Аннины руки, получив отдых, перестали болеть. Сергей и Анна вместе учили Марину кататься на велосипеде. Сначала по двору, неверными зигзагами и с Сергеем, бегущим за ней. Он поддерживал Марину ладонью за спину. Потом по аллеям у реки, где ветер шуршал в листьях. Марина смеялась громко, впервые по-настоящему. И Анна ловила себя на том, что внутри у нее звучит не молитва-просьба, а молитва-благодарность. Однажды вечером, когда на набережной загорались огни, по очереди, будто кто-то шел и включал их одним пальцем, они втроем сидели на лавке и ели мороженое из бумажных стаканчиков. Марина задумчиво сказала: «А если у нас будет еще кто-то?» Анна взглянула на Сергея. Они больше не боялись этой темы. Боль стала не занозой, а шрамом. Он напоминал о прошлом, но не мешал жить. «Если Бог даст, будет», — ответил Сергей. Он не обещал. Он не заглядывал туда, где не знал, что ищет. Он просто положил ладонь на плечо Анны. И в этом простом движении было все. «Я с тобой. Я буду радоваться рядом. Я буду плакать рядом. Я буду жить рядом». Через год Бог дал им еще один подарок, о котором они не просили, но к которому были готовы. Анна снова забеременела. Врач улыбнулся и сказал, что все идет хорошо. Анна боялась радоваться слишком громко, как будто опыт прошлого мог отнять нынешнюю весну. Но они учились радоваться здесь и сейчас. Они не строили воздушных замков, а крепили полки на кухне, чтобы расставить детские бутылочки. Складывали в шкаф крошечные распашонки. И Марина уже не боялась быть неидеальной. Рисовала в альбоме не дерево, а целый сад. В нем были разные деревья, переплетающиеся корнями. Роды начались в теплый майский дождь. Сергей стоял в коридоре, теребил край куртки и молился короткими фразами, как бьется сердце, быстро, ритмично. Время то тянулось густым медом, то лилось прозрачной водой. Он, казалось, успел 100 раз пройти по коридору туда и обратно, пока дверь не открылась и не позвали его. «Дочка», — сказала акушерка, словно вручала ему первое слово в новой книге. Он вошел. Анна лежала бледная, но улыбалась, как улыбалась среди цветущих яблонь, когда сказала первое «да». Ребенок пищал и хватал воздух ртом. Жизнь начиналась, как начинаются самые великие истории, с первого вздоха. Они назвали дочь Надей, потому что именно это слово было главным на их пути. Не уверенность в себе, не гарантия, не план, а надежда. Тихая, упорная, как огонек, который не тушит ветер. Марина, глядя на сверток, сначала застыла, а потом потянулась и, осторожно, как трогают бабочку, коснулась маленькой ладони. «Привет», — сказала она, и в этом приветствии было сразу два слова: «добро пожаловать» и «останемся». Жизнь, конечно, не стала сказкой. Бывали ночи без сна и дни без тишины. Бывали ссоры, по-прежнему из-за мелочей. Бывали счета, которые приходили не вовремя. Жара, которая выматывала до липкой злости. Усталость, после которой хочется молчать в разных углах комнаты. Но у них было общее правило — не ложиться спать, если между ними холод. Лучше не доспать. Лучше встать и поставить чайник. Лучше сказать лишнее «прости», чем дать обиде вырыть яму. Они научились смеяться, превозмогая усталость, прощать быстрее, чем накапливать обиды. Иногда Сергею снился отец. Он просыпался и долго смотрел в темный потолок. Отец не появился в его жизни снова, но боль о нем перестала быть только уколом, она стала молитвой. Сергей просил Бога вернуть в чужие дома то, что он вернул в его дом, возможность начать заново. Он стал говорить с подростками, теми самыми, что слушали Анну на репетициях. Он рассказывал им прямо, без витиеватости, о том, как легко убежать и как тяжело потом вернуться, о том, как гордость мешает, о том, как важно иметь рядом кого-то, кто скажет тебе правду и не отвернется. Иногда он запинался, голос начинал хрипнуть, но глаза ребят смотрели прямо, значит, слова попадали в цель. Анна же продолжала делать то, что у нее было самым естественным — любить людей простыми действиями. Она приносила суп старому соседу на третьем этаже, звонила знакомым, если вдруг неделю их не видела в доме молитвы, писала короткие записки, оставляя их в карманах курток Сергея и Марины. «Ты мой подарок, я рядом, не забывай пить воду». И всякий раз, найдя такую записку, Сергей смущенно улыбался, как мальчик, и складывал ее в коробку. Там хранились все бумажные доказательства ее любви. Однажды их спросили, в чем секрет их семьи, не на сцене, не для камеры. У кухонного стола, где лежали горкой пироги, только-только вынутые из духовки. Сергей подумал, Анна посмотрела в окно. «У нас нет секрета», — сказала она наконец. «У нас есть тот, кто держит нас, когда мы сами друг друга не держим. Любовь — это не сила нашей воли, не навыки коммуникации, хотя и это важно. Любовь — это когда ты приносишь свое «не могу» Богу и просишь Его сделать из него «смогу». Это когда ты знаешь, что прощение — не одноразовая акция, а дыхание. Это когда рядом с тобой человек, чью слабость ты не используешь против него. И еще это простота. Булочка с корицей, записка в кармане. Тихая молитва. Марина закончила школу и поступила в училище на дизайнера. Рисовала афиши для благотворительных концертов. Приходила и в дом молитвы помогать на кухне, как когда-то помогал Сергей. Она выросла, сохранив в голосе справедливую строгость и легкую улыбку, которая не похожа ни на смешок, ни на натянутую вежливость. Это была улыбка, обретенная дома. Иногда, бросая на ходу «Вернусь поздно, у нас подготовка», она вдруг останавливалась, бежала назад и обнимала Анну крепко, так крепко, будто все еще проверяла. «Дом на месте?» Анна смеялась. «Конечно, на месте. У домов ног нет». Когда Надя пошла в первый класс, Сергей смастерил для нее деревянную коробочку для карандашей, гладкую, с выжженным на крышке маленьким деревом. «Это наше дерево», — сказала Анна, проведя пальцем по рисунку. «Нет», — поправила Марина. «Это не наше дерево. Это тот сад, что Бог посадил. Мы в нем просто садовники». И от этой фразы Анне захотелось плакать и смеяться одновременно. Настолько точным было Маринино слово. Лето сменялось осенью, осень зимой, а зима весной. Они жили, как живут те, кто однажды сказал «да» не только друг другу, но и Богу. Шаг за шагом, день за днем, не ожидая чуда и фейерверков, но замечая малые знаки благости. Сергей поддерживал ладонью спину Анны, когда та уставала. Она брала Сергея за локоть, когда ему нужно было сказать «нет» тому, что казалось выгодным, но было неправильным. В воскресные вечера они вчетвером, иногда вшестером, если приходили друзья, пели простые песни. Их голоса не всегда попадали в ноты, но в ту гармонию, что поселилась в их доме, попадали всегда. Иногда, засыпая, Анна вспоминала все сначала, как встречалась глазами с Сергеем у двери, как пахла стружка в кладовой, как гудели усыпанные цветом яблони, как боль ломала дыхание и как Бог в вплетал в эту боль тропинку к исцелению. Она благодарила и просила еще об одном, чтобы завтра они снова открыли друг другу дверь. Иногда она вслух шептала Сергею в темноте: «Мы снова выберем любовь?» Он уже почти спящий отвечал: «Каждый день». И это «каждый день» было не медовым обещанием на открытке, а клятвой готового трудиться сердца. Не от страха потерять, а от благодарности за то, что нашел. У детей есть странная привычка задавать неожиданные вопросы. Как-то Надя спросила за ужином: «А если любовь закончится? Она же может закончиться, как суп в кастрюле?» Сергей посмотрел на Анну. «Анна Сергея». «Любовь не суп», — ответила Анна. «Если ее черпать только ложкой собственных сил, она быстро иссякнет. Но если мы черпаем ее у Бога, она не заканчивается. Мы просто иногда забываем подойти к источнику». Надя задумалась и серьезно кивнула: «Надо не забывать». И это «не забывать» стало еще одним их правилом, не записанным на бумаге, но записанным в привычках. Раз в неделю они выбирались вчетвером за город, где трава зеленела, а небо опиралось на поле. И там просто были вместе, без задач, без галочек, без разложенных по полкам мыслей. В их жизни было немало маленьких чудес. Например, заказ на мебель, который пришел тогда, когда на счету оставалось столько, что сердце сжималось. Незнакомая женщина, увидевшая сделанное Сергеем у друзей, захотела кухню, изготовленную именно его руками. Или врач, согласившийся принять Анну в момент, когда запись была забита на месяц вперед. Или новый теплый пуховик точно нужного размера, который кто-то положил им на крыльцо в ночь перед сильными морозами, подписав по-детски «Для М». Эти чудеса не стали сенсациями, они просто вязали их судьбу ровными петлями. Так бабушка Анны когда-то вязала варежки, которые всегда оказывались кстати. Были и трудные дни, те самые, когда кажется, что все развинчивается. Когда отец Марины сорвался, пришел пьяным, стучал в дверь, и пришлось вызывать соседа с третьего этажа, а потом долго, уже в тишине, успокаивать дрожащие руки девочки, которая на самом деле уже давно была не маленькой девочкой. Когда Сергея подставили в мастерской, и он едва не лишился работы из-за чужой ошибки, которую не хотели признать. Когда Анна 4 раза перечитывала одно и то же письмо и не решалась ответить, потому что в нем было почти обвинение от близкого человека, по сути, недоверие. В такие дни они делали то, чему уже научились – приносили все Богу. Неумело, иногда запинаясь, иногда с криком, и оставляли у него. Не всегда находили ответы, но всегда находили того, кто не уходит. Прошло много лет. Марина вышла замуж за того самого упрямого мальчика с большим сердцем, который когда-то напророчествовал свадьбу Анны и Сергея. Они смеялись, вспоминая тот день. Марина рисовала иллюстрации к детским книжкам, учила малышей держать карандаш так, чтобы линии становились увереннее. Надя подросла и выбрала музыку, как мама. Как-то, возвращаясь домой вечерним трамваем, она прислонилась лбом к стеклу и увидела в своем отражении черты Анны. Не сумрачно липкие, как у красавиц, а светлые, мягкость и решимость, и подумала: «Я тоже буду любить, но любить — это значит держаться за него, за Бога». Анна и Сергей не стали знаменитыми. Их имена не писали большими буквами в газетах, они не выступали в огромных залах. Они жили. И если бы кто-то попросил их написать на заборе одно слово, выражающее их путь, они бы написали «верность». Не как подвиг, а как повседневность. Верность в малом. Поставить чайник, когда устал. Не хлопнуть дверью, когда обидно. Сказать правду, когда страшно. И попросить прощения, когда виноват. И главное, верность тому, кто неизменно держал их за руки. В один из дней позднего сентября, когда яблоки падали в траву так мягко, будто земля была чьей-то ладонью, Анна вышла на крыльцо. Надя играла в комнате новую мелодию. Марина с мужем собирались в путь, в гости, к друзьям. Сергей возвращался из мастерской. Воздух пах хлебом, который она поставила в духовку утром, и теплым деревом. Анна закрыла глаза и поблагодарила Бога за еще один день. За все «да», сказанные не на заре романтики, а в самую полночь сомнений. За то, что любовь оказалась не только и не столько чувством, сколько повседневной тайной. Тайны, в которую вместилось трое, потом четверо, потом целый сад людей, пришедших погреться к их огню. Сергей поднялся по ступеням, обнял Анну за плечи. «Наши девочки дома?» — спросил он. «Дома», — ответила Анна. Они стояли так, молча, глядя, как вечер складывает в сумку золотые листья. «Мы снова выберем любовь?» — спросила Анна. Сергей улыбнулся. И в его улыбке было то самое, что когда-то перевернуло ее сердце в яблоневом саду. «Каждый день», — сказал он, — «до последнего». И с этими простыми словами они вошли в дом, где пахло хлебом и светом. Дом, который держался не на гвоздях и не стенами, а на Боге, который научил их любить так, чтобы хватило на все.